штат Коннектикут, был апрель 1960 года. Вечер дышал весенними ароматами, а рядом с ней стоял худенький мальчик с рисковыми рыжими волосами своего покойного отца. Она никогда не прикасалась к его волосам, а в редких случаях, когда ей хотелось его приласкать, она обычно прикасалась к его плечу и щеке. «Жизнь несправедлива», — повторила она, открыла дверь, и они вошли. Правда, что с его матерью обходились не как с принцессой. И бесспорно нехорошо, что ее муж испустил дух на линолеуме пола в пустом доме в возрасте 36 лет. Но порой Бобби думал, что могло быть и хуже. Например, не один ребенок, а двое детей. Или трое, черт, даже четверо. Или, предположим, ей бы пришлось выполнять по-настоящему тяжелую работу, чтобы прокормить их двоих. Мать Салла работала в пекарне «Тип-топ» на другом конце города, и в дни, когда она должна была включать печи, Сал, Джон и двое его старших братьев почти ее не видели. Кроме того, Бобби видел, как из ворот компании «Несравненная туфелька» после трехчасового гудка, сам он уходил из дома в половине третьего, толпой валили женщины, все словно бы слишком тощие или слишком толстые, женщины с землистыми лицами и пальцами, окрашенными в жуткий цвет запекшейся крови, женщины с опущенными глазами, несущие свою рабочую обувь и комбинезоны в пластиковых пакетах, любая бакалея. А прошлой осенью он видел, как мужчины и женщины собирали яблоки за городом, когда ездил на церковную ярмарку с миссис Гербер и Кэрол, и маленьким Йеном, которого Кэрол называла не иначе, как Йен-соплюшка. Он спросил у миссис Гербер, что это за люди. Она сказала, что это сезонники, ну, вроде перелетных птиц. Они все время перебираются с места на место, собирая урожай, чего бы там ни было, когда он созревает. А она была секретаршей мистера Дональда Бидермена в компании по продаже недвижимости «Родной город», той самой, в которой работал отец Бобби, когда с ним случился инфаркт. Бобби решил, что работу эту она получила, потому что Дональду Бидермену нравился Рэндалл, и он жалел ее, оставшуюся вдовой с сыном, который только-только вышел из пеленок, но она хорошо со всем справлялась и работала очень много. Очень часто задерживалась допоздна. Раза два Бобби видел мать и мистера Бидермена вместе. Особенно ему запомнился пикник, который устроила компания. Но был еще и тот раз, когда Бобби в игре на переменке выбили зуб, и мистер Бидермен свозил их к зубному врачу в Бриджпорте. И они смотрели друг на друга как-то так по-особенному. Иногда мистер Бидермен звонил ей по вечерам, и в этих разговорах она называла его Доном. Но Дон был совсем старый, и Бобби редко о нем думал. Бобби толком не знал, чем занимается его мама днем и по вечерам у себя в агентстве. Но он на что хочешь поспорил бы, что это вам не туфли изготовлять и не печи включать в пекарне тип-топ в половине пятого утра. Бобби на что хотите поспорил бы, что эти работы ее работе и в подметки не годятся. А еще, если уж говорить о его матери, так спрашивать ее о чем-то значило наверняка нарваться на неприятности. Если, например, спросить, почему ей по карману три платья от Сирса, и одно из них шелковое, а не по карману три месяца вносить по $11.50 за швин в витрине Вестер-авто. Велик был красно-серебряный, и от одного взгляда на него у Бобби начиналось щемить под ложечкой. Задай такой вот вопрос, и сразу нарвешься. Бобби его не сдавал. Он просто решил сам заработать на велик. Накопит он сколько нужно. Не раньше осени, а то и зимы. Так что, может, к тому времени этот велик исчезнет с витрины Вестернафту, но он будет добиваться своего. Надо натирать мозоли и не покладать рук. Жизнь нелегка, и жизнь несправедлива. Когда 11-й день рождения Бобби прикатил в последний вторник апреля,

А в маленьком кружке его друзей не было хуже порока. Кэрол не терпел издавак, и Сал Джон тоже. Мистер Броттинген уж, наверное, прошел половину бетонной дорожки, но если нет, то Бобби захотелось ему улыбнуться. Пусть знает, что, по крайней мере, один член семьи Гарфилдов не сдается. Его мама тоже остановилась и тоже оглянулась. Не потому, что ей захотелось еще раз взглянуть на мистера Броттингена. Это Бобби в голову не пришло. Нет, она оглянулась на своего сына. Она ведь знала, что она обернется еще до того, как он решил это сделать. И в эту секунду какая-то тень легла на его обычно солнечную натуру. Она иногда говорила, что скорее в июле снег пойдет, чем Бобби удастся ее провести. И он полагал, что так оно и есть. Да и вообще, сколько вам должно быть лет, прежде чем вы сумеете провести свою мать? 20? 30? Или, может, вам придется подождать, пока она не состарится, и у Лео немножко помутится в голове? Мистер Броттинген даже еще не свернул на дорожку. Он стоял у края тротуара. В каждой руке он держал по чемоданчику, третий сжимал подмышкой. 3 бумажных пакета он уже перенес на траву у дом номер 149 по Броуд-стрит и сутулился под их тяжестью даже сильнее, чем раньше. Он стоял прямо между ними, будто столб какой-то. Взгляд Лиз Гарфилд метнулся мимо него на сына. «Иди!» — скомандовали ее глаза. «Не говори ни слова! Он незнакомый человек, неизвестно откуда, вообще ниоткуда, и половину его вещей в бумажных пакетах. Не говори ни слова, Бобби, просто иди дальше, и все». «Вот и нет. Может, потому что на день рождения он получил библиотечную карточку, а не велик». «Рад был познакомиться, мистер Броттинген», — сказал Бобби. «Надеюсь, вам тут понравится. Всего хорошего». «Удачного дня в школе, сынок», — сказал мистер Броттинген. «Узнай побольше. Твоя мама права. Время бежит». Бобби посмотрел на мать в надежде, что его маленький бунт прощен благодаря этой маленькой лести. Но ее губы остались сжатыми. Не сказав больше ни слова, она повернулась и пошла вниз по склону. Бобби зашагал своей дорогой, радуясь, что поговорил с незнакомым мистером Броттингеном, пусть даже потом мама разочтется с ним за это. Приближаясь к дому Кэрол Гербер, он достал оранжевую библиотечную карточку и посмотрел на нее. Конечно, не 26-дюймовый швин, но все равно очень даже хорошо. Целый мир книг, чтобы его исследовать. Но если он и стоил всего 2-3 доллара, так что? Есть же поговорка, дорог не подарок. Ну, так, во всяком случае, говорит его мама. Он посмотрел на обратную сторону карточки. Там ее властным почерком было написано: «Всем, кого это может касаться, это библиотечная карточка моего сына. Он имеет мое разрешение брать 3 книги в неделю из взрослого отдела Харвичской публичной библиотеки». И подпись: «Элизабет Пенроуз Гарфилд». Под ее фамилией, будто постскриптум, она добавила: «Пенни за просрочку Роберт будет платить сам». «С днем рождения!» — закричала Кэрол Гербер, выскакивая из-за дерева, где ждала в засаде. Она обхватила ее руками за шею и изо всех сил чмокнула в щеку. Бобби покраснел и оглянулся, не видит ли кто. «Черт! Дружить с девчонкой нелегко, и без поцелуев расплох, но все обошлось. По Эшер-авеню на вершину холма в сторону школы двигались обычные вереницы школьников, но здесь, на склоне, они были одни». Бобби старательно вытер щеку. «Брось! Тебе ж понравилось!» — сказала Карл со смехом. «А вот и нет!» — сказал Бобби и соврал. «Так что тебе подарили на день рождения?» «Библиотечную карточку!» — ответил Бобби и показал ей карточку. «Взрослую? Здорово!» Он увидел в ее глазах сочувствие. «Наверное, нет. А если да, так что? Вот, бери». И она протянула ему конверт с золотой каемкой и его именем печатными буквами посередине. И еще она наклеила на конверт сердечки и плюшевых медвежат. Бобби с некоторой опаской распечатал конверт, напоминая себе, что открытку можно засунуть поглубже в задний карман брюк, если уж она чересчур сю-сю. Вовсе нет. Может, немножечко чуть-чуть детская, мальчишка верхом в широкополой шляпе на голове, а на обороте надпись, будто деревянными буквами: «С днем рождения, ковбой!» Но не сю-сю. Вот с любовью от Кэрол, конечно, не без сю-сю. Но только чего же ждать от девчонки? Спасибо. Я знаю, открытка для малышей, но другие были еще хуже, — деловито сказала Кэрол. Чуть дальше вверх по холму их ждал Саул Джон, вовсю упражняясь своими «боло» под правую руку, под левую руку, за спину, а вот между ногами больше ни-ни. Как-то он попробовал на школьном дворе и врезал себе по яйцам. Сал завизжал, Бобби и еще несколько ребят ржали до слез. Кэрол и три ее подружки прибежали спросить, что случилось, а ребята все сказали: «Да ничего!» Сал Джон сказал то же самое, хотя совсем побелел и чуть не плакал. «Все мальчишки дураки», — сказала Кэрол тогда. Но Бобби не верил, что она и вправду так думает. Не то не выскочила бы из-за дерева и не поцеловала бы его. А поцелуй был хороший, по-настоящему клевый, собственно, получше маминого. «И вовсе не для малышей», — сказал он. «Да, но почти», — сказала она. «Я хотела купить тебе взрослую открытку, но они такое сю-сю». «Я знаю», — сказал Бобби. «Когда ты станешь взрослым, Бобби, то будешь сю-сю?» «Нет уж», — сказал он. «А ты?» «Ну, нет. Я буду как Крионда, мамина подруга». «Так Крионда же толстая», — с сомнением сказал Бобби. «Угу. Но она что надо. Вот и я буду что надо, только не толстый». «К нам переехал новый жилец. В комнату на третьем этаже. Мама говорит, там настоящее пекло». «Да? А какой он?» — она хихикнула. — «Утютюшечка!» «Он старик», — сказал Бобби, и на секунду замолчал, прикидывая. «Но у него интересное лицо. Маме он сразу не понравился, потому что он привез свои вещи в бумажных пакетах». К ним подошел Сал Джон. «С днем рождения, сукин сын!» — сказал он и хлопнул Бобби по спине. «Сукин сын» был на данном этапе любимым выражением Сал Джона, а Кэрол — «что надо». Бобби на данном этапе обходился без любимого выражения, хотя и думал, что «сверхдерьмово» звучит очень неплохо. «Если будешь ругаться, я с тобой не пойду», — сказала Кэрол. «Ладно, покладись», — сказал Сал Джон.